Зверь пытался спрятаться в своей норе, но разгневанную толпу было не остановить. Люди вытащили человека на улицу вместе с его дочерью, умоляющей отпустить ее, и обоих растерзали на куски. Не было в ту ночь другого бога, кроме голодной луны. А снег все кружил и кружил, вглядываясь в людские лица. Но они отворачивались от него, не желая вспоминать прошлого. И тогда он понял, кто подарит ему бессмертие. Снег догнал скорую помощь на оживленной трассе и заглянул в обклеенные красными крестами окна. Девочка, победившая волка, лежала на кушетке с перевязанной головой, а грудь ее мерно вздымалась во сне. Рядом с ней сидела ее мать, взяв дочку за руку. Снег улыбнулся и дал обещание никогда не забывать этой ночи. Дал обещание вечно помнить о хрупкой девочке, в одиночку бросившей вызов древнему злу. Антон Сибиряков. Девочка, победившая волка. Рассказ читал Олег Булдаков.